Глава 12. Сергей впервые участвует в настоящем сражении. «Ты кто?» Воин в золотом шлеме глядел сверху с седла на мальца, которого привели разведчики. «Коргей я!» — пискнул малец, не поднимая глаз. «Дядька меня послал, сказал, беги, Корней, быстро-быстро к соседям Вылкос. Там важный господин сейчас. Надо сказать ему, не ходи к нам, важный господин, нехорошо будет». «Почему нехорошо?» — спросил воин. «А важный господин меня наградит?» — пискнул малец. И тут же получил подзатыльник, от которого у него слетела шапка. Малец ловко поймал ее на лету и снова нахлобучил на голову. «Наградит», — пообещал воин. «Говори». «У нас в поселке злые люди сидят. Много. Все с мечами, щитами да копьями. Вас убивать хотят. Вот». «А дядьке твоему до нас какое дело?» — спросил воин. «Дядька знал, что ты спросишь», — радостно воскликнул мальчишка и даже рискнул поднять голову и глянуть воину в глаза. «Дядька сказал, бой будет, нам тоже достанется». Сказал, когда война, всем плохо. Воины друг друга убивают на войне, чтобы узнать, кто сильней. А злившись, и нас бьют просто так, и женок сильничают, и выгребают все подчистую. Дядька сказал, чтоб ты уходил, тогда и тебя не убьют, и нас тоже. «А много тех злых людей?» — спросил всадник. «Три полные руки и еще больше». Малец для полноты представления даже показал, сжимая и разжимая кулаки в заячьих рукавичках. «Дядька сказал, они у нас ночевать будут, а утром уйдут, Вылкос уйдут и дальше. Где награда, моя, важный человек? Ты обещал». Всадник потянулся к поясу, но передумал. Сделал знак разведчику, который держал мальца. «Убей». Разведчик потянулся за ножом, но недостаточно проворно. Малец, видно, успел угадать повеление всадника, потому что достал откуда-то собственный ножик и ткнул разведчика в руку. Тот вскрикнул, разжал пальцы, и малец опрометью бросился в придорожные кусты. Только снег взвихрился, и нет его. «Стыдно!» — крикнул он уже из укрытия. «Кто слово нарушит, того боги накажут!» Стрела прошила кусты там, откуда донесся голос, но, видно, впустую. Удрал малец. «Разворачиваемся!» — рявкнул всадник. «Уходим!» Короткая неразбериха, крики, сцепившиеся сани. Но вот все устроилось, и санный поезд уже спешит обратно по собственным следам. Действительно спешит, потому что теперь никаких дозоров. Опасность определена. Она теперь за спиной. Бойцы на лыжах, ездовые погоняют лошадок. Надо успеть вернуться в уже пройденное селение, заночевать там, а с утра, перераспределив груз поровну между санями, как можно быстрее уйти из этих мест, пока не догнали. «Вот же гад!» — подумал Сергей, протирая нож сначала снегом, потом отулуп. «Ничем ведь не рисковал практически. Можно подумать, варяги стали бы следить за каждым сопляком из смердов. Но зачем платить даже резан, если можно просто зарезать? А Рерих молодец, толково придумал. Теперь они всех поганцев тепленькими возьмут. И особенно приятно этому гаду будет узнать, кто его отправил прямиком в капкан». Сторожей любители чужих данников тоже не выставили. И собачьих своих у нехороших людей не было. А собачьих местных изолировал уже знакомый дедушка по настоятельной просьбе княжича, переданной с одним из родовичей. В главном доме, если можно так назвать это убогое строение, ночевали только воины. Ночевали с комфортом, многие с девушками под бочком, а лидер так даже и с двумя, молоденькими совсем. Но это выяснилось позже. Рерих и Гридни проскользнули в дом первыми. Дело нетрудное. Откинул кожаный полог, и ты внутри. За ними отроки. Сергея оставили снаружи, на подстраховке. Если кому-то удастся выбраться из дома, остановить. Сначала все было тихо. обычные звуки, спящие после обильного ужина группы товарищей. А потом внутри заверещала женщина, и началось. Рев, вопли, пронзительный визг, звон железа. Сергей стоял в 10 шагах от входа, так, чтобы видеть и крышу тоже, и ждал, наложив стрелу на тетиву. Первой целью его, однако, стал не беглец из мясорубки, а проснувшийся ездовой, который с дуру ринулся на помощь своим. Сергей не хотел в него стрелять, но когда на тебя сором несется мужик вдвое крупнее, да еще с явным намерением снести тебя, как бита фигуру, и твое писклявое «стоять» явно не производит на него нужного впечатления, выбора не остается. Но Сергей все равно его пожалел, выстрелил в ногу. Мужик покатился по земле и даже почти докатился. Более того, протянул лапу схватить, но увидел в метре от глаз наконечник среза и сразу успокоился, даже орать перестал. На его дружков выстрел тоже произвел впечатление. И лук, и то, что на голове у Сергея был настоящий шлем, а на поясе, пусть и небольшой, но меч. Все это воинское оборудование было отлично видно в лунном свете, а потому для них Сергей тут же превратился из коротышки-мальца в младшего дружинника. И это было хорошо, потому что кинься они на Сергея гуртом, он бы точно не справился. Уложил бы двоих-троих, а потом его бы задавили. Но смерть тем и отличается от воина, что жизнь свою ценит намного дороже гипотетической победы. Ездовые остановились, и у Сергея появилась возможность оглянуться. И очень вовремя, как раз чтобы увидеть, как из продуха на крыше кто-то лезет. Разглядеть, кто именно, Сергей не мог, темновато. Но вряд ли кто-то из своих разоблачился и в одном из подним полез на крышу. Сергей выстрелил навскидку и, конечно, попал. Куда и целил, в правое плечо. С такой дистанции, когда противнику не уклониться, не прикрыться. Это даже не интересно. Новая стрела на тетиве, поворот в сторону ездовых. Те даже не дернулись. Из дома с поросячьим визгом выскочила голая девка, споткнулась о подстреленного ездового и покатилась по снегу. Это хорошо, что она визжала, а то бы Сергей и в нее стрелу всадил, рефлекторно. Внутри стало потише, то есть вопли и стоны раздавались, но железо больше не звенело, и ударов тоже не было слышно. Потом наружу вылез Шибрень, волоча за собой 2 окровавленных покойников. Выволок, бросил на снег и поочередно воткнул каждому меч в горло. «Вдруг прикидываются», — пояснил он действие Сергею. «С этими ухо востро». Оба трупа при жизни были Нурманами. Следующий взгляд Гридня — на ездовых, и жест мечом «не баловать». Сергей убрал стрелу и сунул лук в налуч. Похоже, великая битва за местный урожай закончилась победой. Так и вышло. Победа и чистая. Среди варягов погибших 0. Раненых 2, да и то несерьезно. Среди новгородских, а это оказались именно они, убитых 9, плененных 5. В числе последних тот самый важный господин, который приказал убить Сергея. Как он был удивлен, когда увидел того же пацаненка, но уже в снаряжении младшего дружинника. «Как же, кто же, как так?» — забормотал уже растерявший всю свою важность новгородец. «Ты, вор, оказался еще и простофилий», — сообщил ему Рерих. «Но сейчас ты можешь выбрать, будешь ли ты живым простофилий или мертвым». «Ты кто?» — спросил пленник. «Я Рерих, сын Стемида. Звать меня будешь княжич. А тебя как звать?» «Станята я, княжич». Говорить он старался с достоинством, а вот выглядеть с достоинством, будучи подвешенным за руки к потолку, трудновато. Левая нога его была в крови, грудь тоже располосована, но не глубоко. «И чей ты, Станята?» Пленник задумался. «Огоньком погреть?» — ласково спросил Рерих. «Не надо», — мгновенно отреагировал Станята. «Подручный я, Тысяцкого Братимира». «Неревского конца Тысяцкого», — уточнил Рерих. «Его. Он тебя послал наших данников перенять?» «Это наши», — начал было Станята, но осекся. Сообразил, невыгодная у него нынче позиция для диспута. «Я спросил», — напомнил Рерих. «Все расскажу, княжич», — пообещал новгородец. «Только снимите, дышать тяжко. Грудь болит». «Снимите его», — велел Рерих, — «и перевяжите. А потом послушаем». Рассказ оказался недолог, но познавателен. Выяснилось, что, во-первых, Тысяцкий Братимир, коему Станята доводился племянником, действовал не от себя лично, а от всего новгородского вече. И вече это постановило: надо вернуть Новгороду территории, которые были у него во времена князя и основателя Рюрика, а впоследствии отошли к Белозерскому князю. Решение было принято после того, как Кнут Конунг со своими ушел дальше на юг, никаких проблем ни Новгороду, ни его сателлитам не доставив. Новгородцы по сему поводу собрали вече и сделали однозначный вывод. Новгород большой, сильный, грозный, даже даны боятся его задеть. А как следствие, Новгород имеет право взять то, что ему нравится. Реализацию намерения поручили Братимиру, и уже не на общегородском вече, а кулуарно. Братимир же открыто в чужую миску не полез, а поступил хитро. Нанял Нурманов, чтобы те прошлись по Северной Балтике, проведали селения, на которые у новгородцев были планы, и сообщили, что вернутся зимой и возьмут с них дань. Далее по обстоятельствам. Если варяги вскинутся и начнут разбираться, значит, готовы пойти на конфликт. Если не отреагируют, значит, бодаться с неизвестными Нурманами, на коих при нужде можно было перевести стрелки, варяги не захотели. А значит, и с новгородцами тоже не будут. Новгородцы-то непонятных Нурманов покруче. Варяги не отреагировали. Просто по незнанию, ведь никто из старост не потрудился им сообщить о наезде. Не сообщили же в силу их, старост, менталитета. Для них варяги были не защитниками, а теми, кто приходит и отнимает по праву сильного. Если же на их территории произойдет стычка варягов и нурманов, то главными пострадавшими все равно окажутся простые работники моря и леса. Осенняя проверка посредством новгородских странствующих торговцев показала: варяги не отреагировали. Следовательно, драться не собираются. Следовательно, спорные территории можно отжать. Собственно, все. Но за исключением того, что непосредственный исполнитель Станята варягов побаивался и был готов удрать, если запахнет жареным. Однако не успел. Еще одна полезная информация. Посаженный киевским князем Олегом человек был не в курсе завоевательных планов новгородцев. Хотя, если бы знал, вряд ли стал мешать. Дружина у него небольшая, реальной власти он не имел. Его задача — собирать дважды в год малую дань в пользу Киева и смотреть, чтобы не обижали киевских же торговых представителей. Ну и в случае, если Новгород решит, что он теперь сам по себе, сообщить об этом великому князю. Просто сообщить, а уж тот сам будет решать, как дальше, поскольку вопросы территорий и вассалитета решаются на княжьем уровне. И будь Новгород официально под Киевом, ответственность за их действия легла бы на киевского наместника, как представителя великого князя. Но поскольку Новгород — город вольный, то решать проблему с Темиду придется с новгородской старшиной. И решать жестко, дабы научить обнаглевших торгашей отличать чужое от своего.